Рыцари Грааля. И так они узнали чашу Грааля. Сидели за круглым столом, сняв с него белое покрывало. Над ними висел алло-пурпурный язык пламени. Вверху трепетало изображение святого голода, а со стен смотрели лики неизъяснимой красоты. Воздевались руки несказанной прелести, и из флаконов крапили священные составы. На груди у каждого покоился талисман, найденный по тайному указу и предваренный изображением, данным за день до обретения. Голубым светом сияли лица и сияли белые одежды, и непонятно было, как пурпурное пламя озаряло все голубым светом. И воздевался престол, а в музыкальном инструменте гудели глубокие звуки благовеста. И по лицам, и по рукам сидевших бродили дуновения вихря, и касались их пожатия рук невидимых. Составлялись дивные слова, и кипела вера, и шепот жизни уже не стеснял душу, и возносилась исповедь лучших помыслов. Они шли путями верхними. Ах, не прибавлю я ни одного своего слова. Вызывались они звуком невидимой струны, предупреждались стуками в стол. С закрытыми глазами рисовались прекрасные изображения. Веял прохладный вихрь, переливались белые, зеленые, фиолетовые и синие нимбы. Вот были дни. И тяжко было хранить тайну и не предупредить, не возвестить. Да и кто придет, разве любопытствующие или вопрошающие о завтрашнем дне? И как высказать ту гармонию, которая велит, если они придут, ты скажешь, будет благословенно. Если они не придут, ты скажешь, будет благословенно. И вознесенный скажешь ты, и отягченный скажешь ты. И в чистых помыслах возросла давняя мечта жизни — уйти, быть взятым для труда и для радости познания. Они придут. Так просто утром придут. Им откроют двери. Они войдут и очистят. Уничтожат благим огнем лишние земные предметы и, усыпив, перенесут в страну сказки, где сокровище блага, где хранилище мудрости, где должны возникнуть священные изображения. Ах, мечта жизни! Неужели настало время исполнения? И стройными рядами выступают подтверждения. И каждое слово свыше находит объяснение в прежних делах, снах и чувствованиях. Мы ведь знали, мы ведь чувствовали. Сквозь ужас жизни и раньше подходило оно и крылом легким горним дуновением обвивало. И если еще не звучали струны, и если не смотрели со стен лики, то во снах они уже были близко, а случайности жизни и раньше сплетались в стройную повесть. Ах, не разрушайте то дивное, что увидели мы! Но где найти крепость, чтобы в жизни сохранить бодрость горнего вихря? Проносятся мириады рыб, открываются бездны всевидящих глаз, кружатся таинственные вихри, вихри — знания, и чудные руки подносят священные предметы и возжигают в руке свечу. Сохраните нам этот свет, допустите нас, видеть и знать нашу сказку. Я твое благо, я твоя улыбка, я твоя радость, я твой покой, я твоя крепость, я устремление, я твое знание. 3 апреля 1920 года. Я Асанну призываю о вас. Спасение вам. Работайте счастливо, храните свое устремление, не убивайтесь и уповайте, мы здесь все в едине, в духе. Учитесь, чаще думайте о Боге, Писание Великой Церкви приобретите для воссозидания очей духовных Иисуса Христа, Матери Пречистой Богородицы, воздаяние обновления мира. Оно придет, сказание исполнится, народы восстанут и построят храм новый. Больше вникайте в сущность Вселенной через чтение святого Рамакришны и размышления. Не надо унижать себя. Найдите мужество к сокровению тайн. Март-август 1920 года.